Братья и сестры, дорогая церковь, я желаю поделиться словом на тему «Ожидающая церковь». Что мы ожидаем с вами? Мы ожидаем с вами, друзья, славной встречи с нашим Господом на небесах. И об этом пишет апостол Петр во втором послании. Прочитаем третью главу, почти всю главу. Второе послание святого апостола Петра, третья глава с третьего стиха. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых людей. Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медление, но долго терпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь, то есть приложите все старание, чтобы явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. И долготерпение Господа нашего почитайте спасением. Итак, вы, возлюбленные, будучи предварены об этом, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Братья и сестры, ожидающая церковь. Церковь – это церковь, ожидающая встречи с Господом Иисусом Христом. Братья и сестры, но это не просто ожидание, которое предполагает ничего не делать, жить по своим прихотям, по своим похотям, просто иметь в виду, что когда-то Господь придет. Братья и сестры, это ожидание Господа Иисуса Христа, оно является нашей славной надеждой по нескольким причинам. Первая причина изложена в послании, в первом послании апостола Павла к Фессалоникийцам, первая глава, 10 стих. «Ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, и Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева». Вы слышите? В славном ожидании Господа Иисуса Христа сокрыта надежда, что Господь своим приходом за церковью избавит нас от грядущего гнева. Написано, что «так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, который грядет на всю вселенную». То есть искушение вселенских масштабов, оно еще впереди. Година искушения. Братья и сестры, это особое испытание, которое придет на всю вселенную. И Господь говорит: «Я сохраню тебя, я избавлю тебя». Братья и сестры, великая скорбь не для церкви. Она для тех людей, которые или не ожидают, или ожидают Христа в недолжном состоянии, которые останутся вне, вне церкви. Есть много теологических споров, будет ли церковь во время великой скорби на земле или не будет. Я убежден, братья и сестры, на основании этого текста Писания, что великая скорбь не для церкви. Великая скорбь для тех, кто остается вне церкви. Или по тем или иным причинам он недостоин войти в Царство Небесное, как написано, а участь всех неверных в озере огненном. Вторая, друзья, причина, почему мы говорим, что это славная надежда церкви, встреча с Господом Иисусом Христом, потому что именно это ожидание, оно построено, или оно строится, или основано на верности нашего Господа, на верности в Его обещаниях. Послание к евреям, 11 глава, 11 стих. «Верую и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Братья и сестры, это большая тема Библии, что верен обещавший. Верность обещавшего. Господь Иисус Христос верен во всем том, что Он пообещал. И не осталось неисполненным ни одного Его обетования. Вот в этой главе, которую мы с вами прочитали, она начинается с таких слов, что в последнее время явятся наглые ругатели, которые скажут, а где обетование пришествия Его? Они будут ставить под сомнение Божью верность в обещании своего прихода. И эта глава, она четыре раза повторяется слово «обещание», «обещание», «обетование пришествия». Братья и сестры, наша уверенность в том, что Господь придет, и наше ожидание Господа связано с тем, что мы верим в Его верность и исповедуем Его верность, как того, кто ни одно слово свое не бросает на ветер. Есть интересный пример, как Авраам Линкольн в свое время совершал и научную экспедицию, и миссионерскую, и просветительскую экспедицию среди африканских племен. И в результате его служения люди покаялись, уверовали. Они поверили этому белому человеку, они поверили в Господа, родились свыше. Они прилепились к нему, как к родному отцу, и пришло время, он должен был покидать Африку и вернуться, отчитаться о своем служении. И эти все чернокожие люди собрались на берегу провожать своего учителя, наставника и отца духовного. Он говорит, я к вам вернусь, я обязательно к вам вернусь, ждите. И вот эти чернокожие люди годами на берегу смотрели в горизонт океана и ждали, когда к ним их отец вернется. Он не мог нас обмануть. Прошло 3 года, и они увидели на горизонте корабль. Они увидели своего наставника. Братья и сестры, я хочу сказать, что Господь наш, Он сказал, я приду к вам. Он сказал, что я возьму вас от скорбей, от великих скорбей. Но вот дальше апостол Петр говорит, придет же день Господень, как вор ночью, если так все это разрушится, то каковыми должно быть в святой жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божьего. Здесь говорится о святой жизни и благочестии. Давайте откроем 24 главу Евангелия от Матфея. И вот здесь есть интересная такая для нас поучительная притча о верном и неверном рабе, которые по-разному относились вот к этой вести, что Господин вернется. 44 стиха. «Поэтому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думайте, придет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу во время? Блажен тот раб, которого Господин его пришед, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставят его». Это первая часть притчи или вот, ну, аллегории или сравнения. Господь себя сравнивает с хозяином дома, с господином. По восточным обычаям господин уходил, и никогда никто из домочадцев не знал, когда он вернется. Он уходил на длительное время. Это время могло быть затянувшимся и на год, и больше. И вот кто верный и благоразумный раб? Тот, который не просто ожидает господина его, а его верность проявляется в том, что он подает вовремя пищу слугам, во-первых, в свое время, пищу господина. Братья и сестры, в этом доме нет, ничего не принадлежит слугам. Слуги принадлежат господину. Время, которое нужно раздавать пищу, тоже господин учредил. Потом пища должна быть из царского дома, а не своя самодельная похлебка. И служить слугам. Но, знаете, между слугами возникают разные трения и напряжения. Бывают разные слуги, и бывает одним легко служить, а другим тяжело служить. И тогда верный и благоразумный раб, которого господин поставил над слугами своими, когда возникают трения, он говорит слугам: если мы не можем сами найти взаимопонимание, скоро господин вернется, и он нас рассудит. Давай оставим этот вопрос до прихода господина. То есть верный человек, он не начинает душить своего единоплеменного из этого же господского дома и выяснять с ним отношения, и пользуясь своим служебным положением. Он говорит просто: знаешь что, скоро господин придет, и он рассудит. За ним последнее слово. Братья и сестры, и вот еще две стороны здесь: верный и благоразумный. Есть люди верные, но неблагоразумные. Есть люди благоразумные, но неверные. Вот здесь две стороны, они совмещаются в одном как бы образе верного человека. Верный человек, недостаточно быть только верным, нужно еще и быть благоразумным. Недостаточно быть человеком благоразумным, надо быть еще и верным. Верный и благоразумный раб. Братья и сестры, это большая тема Библии о верности, и это большая тема Библии о благоразумии. Только несколько, вот есть в книге притч 12 правил благоразумия. Одно из них – это благоразумный хладнокровен. Благоразумен сдерживает гнев свой, медленно слова свои, благоразумный. Братья и сестры, благоразумие – это видеть беду и уклоняться. То есть это человек, который имеет аналитический склад ума, может видеть надвигающийся. А написано: беда для человека, если что является бедой? Гонения за правду бедой не являются. Страдания за Христа – это не беда. А вот глупый и пустослов, у которого в устах глупость – это беда. Вот от этого человека нужно уклоняться. Братья и сестры, верный и благоразумный раб, он понимает, что в господском доме ничего моего нет, и мне ничего не принадлежит. Все принадлежит господину, и я сам не свой. Слуги не мои. Время раздачи хлеба не мое. Хлеб не мой. И мера хлеба тоже определена им. Все ему принадлежит. Братья и сестры, если мы бы так посещали бы церковь и так бы сознавали бы, что здесь ничего нашего нет, наверное, было бы больше бы и верности, и благоразумия в тех или иных решениях, в тех или иных словах, во взаимоотношениях друг с другом. Наверное, больше было бы славы Божьей в церкви. Но есть другой образ раба. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет господин мой», и начнет бить товарищей своих, есть и пить с пьяницами, то придет господин раба твоего в день, в который он не ожидает, и в час, который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами, там будет плач и скрежет зубов. Тоже раб. Если раб, значит искупленный, значит избранный, и имя написано в книгу жизни. Братья и сестры, можно быть званым и избранным, но неверным, и участь званых и избранных, но неверных, там, где плач и скрежет зубов. Вот это слово, оно не оставляет никакого сомнения, что если наше избрание, наше рабство Иисусу Христу не подтверждается нашей верностью, то участь в озере огненном, с теми, кто и не избран, и не зван. Вторая мысль. Тот, кто в сердце раб, если, будучи зол, в сердце скажет, не скоро придет Господин. Он служит, он поставлен на служение, он избран для служения слугам. Но в тайне, в сердце своем, это не с кафедры сказано, это в сердце сказано. Никто не слышал этих слов, когда он сказал. Эти слова сказаны в тайне сердца, не скоро придет Господин. То есть это внутренняя позиция, такая установка, которую никто не знает. Но то, что тайна, нельзя скрыть в тайне. Все тайное становится явным. Оно, вот эта тайна греховная, нечестивая, положенная в сердце, установка такая, она находит определенное проявление. Давайте посмотрим, какое проявление у тех людей, которые служат, избраны Богом, стоят на святом месте, служат слугам своим, но не ожидают Господа. И внутри себя понимают, что не скоро. Да, он когда-нибудь придет, но не скоро придет. Первое, братья и сестры, что как в нем проявляется эта мысль, не скоро придет Господин, он начинает бить товарищей своих. То есть неправильные взаимоотношения с братьями и сестрами, со святыми и избранными. Братья и сестры, что мы должны делать с братьями и сестрами по Писанию? Я выписал для себя 78 позиций, то, что от нас требует Священное Писание. Это и кормить братьев, и носить бремена, и любить, и прощать. Был в темнице, и вы посетили меня. Ну, много великолепных, благословенных истин, что братья должны делать для братьев своих. Но нигде не написано, чтобы братья били братьев. Чтобы слуги били своих товарищей. Вот этого не написано. Это происходит только от злого сердца. От сердца слуги, который не ожидает Господина. Там, где это происходит, это означает, что человек встал на эту страшную позицию. Он перестал ожидать своего Господина. Он убежден, что все можно. Можно этих товарищей брать в свои руки и все вопросы решать самостоятельно. Он не говорит, что подождите, скоро Господин придет, рассудит. Нет, он берет этих товарищей в свои руки судьбы и решает самостоятельно. Потом второе, друзья, проявление этого неверного раба, слуги, который несет служение в господском доме и не ожидает Господина своего, он начинает есть и пить с пьяницами. Братья и сестры говорят, а что, разве пища оскверняет? Ничего, не то, что входит в нас, оскверняет, а то, что выходит из нас, оскверняет. Но вот, однако вот мы видим, что когда человек ест и пьет с пьяницами, сближается с нечестивыми, и ему все равно, с кем трапезничать, с кем за каким столом сидеть, с кем дружбу разводить, с кем дружить, с кем общаться, он со всеми друг. Он и с пьяницами друг, он с нечестивыми, с неверными, с предателями, отступниками друг, он друг и со святыми, он со всеми. У него такая толерантность, терпимость. Вот это состояние людей, не ожидающих Господа. За то, что он бьет товарищей, пьет с пьяницами и ест, и сближается с нечестивыми людьми, то скоро придет Господин раба того, в день, который он не ожидает, и в час, который не думает, рассечет его и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов. То есть состояние этого человека, он не очищается, он не освящается, он не ищет, как написано, о Давиде написаны такие слова, к святым твоим и к дивным твоим, к ним все желание мое. Он не ищет общения со святыми, не отмежевывается от нечестивых. Нет, он сближается с нечестивыми, дружбу наводит, и вот это вот считает нормальное состояние. Братья и сестры, человек, ожидающий Господа, он приложит все старания свои, чтобы иметь правильные взаимоотношения с товарищами, с сотрудниками, членами церкви, равно с тобой избранными, служить им любовью, служить, а не бить. И второе, он будет очень разборчив с теми, с кем он общается, с теми, с кем наводит дружбу, или кто ему предлагает свою дружбу и общение. Это говорит Писание. Друзья, что еще важно вот в этой, в этом тексте, который мы с вами прочитали? «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда». Итак, возлюбленные, ожидая этого, почтитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире. Вот есть то, что Бог для нас делает. Вот послание Иуды заканчивается такими словами, что «могущему соблюсти вас от падения и поставить перед славою непорочными». Ему слава, честь и поклонение. Братья и сестры, Бог знает, как нас сохранить от падения. Бог делает для нас, для избранных и верных своих чад, все, чтобы нас сохранить от падения. Но есть то, что зависит от нас. Есть то, к чему мы должны прилагать старания. Здесь написано «почтитесь явиться перед Ним». Такое старое, ну, древнее русское слово. «Почтитесь» – это приложите все старание. Вот это ваше старание, это мое старание. Я должен постараться все сделать возможное, чтобы быть неоскверненным и непорочным в мире. Если бы ведал господин, хозяин дома, что придет вор и подкопает дом, он бы не спал, он противостал. Так вот, в моих силах не дать подкопать мой дом. В моих силах быть на страже своей души, своей семьи, своих детей – и бодрствовать – это в моих силах, как отца, как главы семейства. Братья и сестры, есть то, что в наших силах, и мы это Богу перекладываем, говорим: «Господи, Ты это сделай, Ты все можешь, я ничего не могу, я такой немощный». Не так, братья и сестры. Писание говорит: то, что Ты должен сделать, Ты сделай. Не надо управлять Богом. Бог говорит: не уклоняйтесь от своих обязанностей, то есть почтиться, явиться перед Ним неоскверненным. Если я знаю, что это опасно для моей духовной жизни, и это ведет меня к осквернению, это моя позиция, я должен удалиться, написано, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Это я должен сделать. За меня никто этого не сделает, не удалюсь, значит, осквернюсь. То есть я должен как можно дальше удалиться от господствующего в мире растления похотью, которое оскверняет. И вот здесь, братья и сестры, интересно, что непорочный становится порочным не сразу. Есть переходная ступень, как бы такая, ну, промежуточная ступень. Это осквернение. Не может быть непорочный святой человек сразу порочным. Что такое порок? Это устойчивый навык ко греху. Ну так не может быть. Человек вот всю жизнь был чистым, святым, потом вдруг стал порочным. Нет, сразу не происходит. Это происходит медленный, постепенный, неуклонный процесс осквернения. Когда человек постепенно оскверняется все больше, больше и больше и больше, то со временем процесс осквернения приводит к устойчивому навыку ко греху. То есть любое осквернение кончается состоянием порока. Поэтому, братья и сестры, с нашей стороны должно быть, как у уже избранных и званых, и ожидающих Господа, не просто молиться: «Господи, сохрани меня от всякого порока, сохрани меня от осквернения, которое ведет к пороку». Моя ответственность, как ожидающего Господа, должна быть удалиться от всякого осквернения, от всякой пошлости, от всяких контактов в интернете, от всякого господствующего в мире того, что приходит через этот голубой глаз телевидения, через многое разнузнанную пошлость, через общение со скверными людьми. Это все развращает, это все оскверняет. То, что мы слышим, то, что мы видим, это не просто информация входит в нас. Написано: смерть входит в окна наши. Информация, которую мы слушаем, и то, что мы смотрим, либо несет нам жизнь, либо смерть. Либо оно работает на нашу духовную жизнь, чистоту и святость, и утверждение в Боге, как написано, вера от слышания, а слышание от Слова Божия, либо это нас оскверняет. Поэтому человек, который ожидает Господа, братья и сестры, он стоит на страже своих этих окон души, глаза и слух, чтобы не оскверниться. А осквернившись, ищет очищение, ищет в крови Иисуса Христа очищение от всего того, что нас в той или иной степени могло осквернить. Братья и сестры, хотелось бы еще прочитать текст на эту тему, записанный в книге Откровения, 21 глава. Выборочно прочитаю несколько стихов. С первого стиха. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос неба, говорящий, вот скиния Бога с людьми, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу с глаз их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, и прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, вот творю все новое, и говорит мне, напиши, ибо слова эти истинны и верны. И сказал мне, совершилось, я есть Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой, побеждающий наследует все, и я буду ему Богом, и он будет мне сыном, боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою, это смерть вторая». 27 стих. «И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Братья и сестры, вот это наша ответственность. Ожидая Господа, мы должны себя проверять на предмет «не войдет туда ничто нечистое». Почему? У нас в нашей церкви всем крещаемым предлагается ознакомиться с материалом об освящении. Потому что этот материал, он и был получен как откровение от Бога, понимая, что общение с Богом, богоприсутствие или войти туда, в Божье присутствие, можно не иначе, как только сними обувь с ног твоих, ибо земля, на которой ты стоишь, и земля святая. Вот это очищение и освящение, оно проистекает из нашего ожидания Господа, что туда не войдет ничего нечистое. Если мы, как написали, то какими должно быть в святой жизни вам, ожидающим и желающим дня Божьего? Братья и сестры, очищение – это не то, что мы называем иногда. Вот наша церковь прошла очищение. Я прошел. Когда? 5 лет тому назад. Нет, не так. Очищение я не прошел, я еще прохожу. И я его буду проходить каждый день до пришествия Господа Иисуса Христа. Если я его прошел, то я уже нечестивец. Все, я не ваш брат. Братья и сестры, святой, да, освящается еще, а завтра еще, а послезавтра еще. И, братья и сестры, как наши почки работают в нашем организме, очищают их каждый день, да, наш организм от всего того, что накапливается и так далее, извергая вон из крови, очищая ее. Вот так же, друзья, вот эта духовная почка должна работать в нашем духе постоянно. Постоянное стремление жить жизнью освящения сегодня и завтра и до пришествия Господа Иисуса Христа. Если почки перестают работать, если почки отказывают в организме, то 3-4 дня и смерть наступает, интоксикация организма и смерть неминуемая. Если человек уже прожил очищение, и он уже очистился и больше в нем не нуждается, неминуемая духовная смерть наступает. Желающие жить по плоти умрут, написано. Если живете по плоти, умрете. Духовная смерть – это неминуемый конец тех, кто уже очистился и не помышляет об этом, что это надо сегодня и завтра, и до пришествия Христа. И нам есть чем каяться, братья и сестры. Каждому, без исключения, когда мы входим во святилище перед лицом нашего великого Бога. Нам есть за что повиниться перед Богом и иметь состояние покаянного духом перед Богом каждый день. И мне, и каждым, и всем святым и избранным, находящимся в нашем собрании. Братья и сестры, заканчивая эту тему, я хотел бы, чтобы мы поблагодарили Бога за то, что верен обещавший. Наше ожидание Господа Иисуса Христа, я еще раз повторяюсь, строится на том, что мы знаем, что верен обещавший. И молясь Господу, Братья и сестры, пусть у нас будет постоянным желанием быть верными и благоразумными, помнить о том, что мы должны делать для ближних, и помнить о том, что мы не имеем делать права со своими товарищами, бить товарищей своих. И если какие-то появляются неразрешимые вопросы, братья и сестры, нет ни одного вопроса, по которому у господина церкви, у главы церкви не будет последнего слова и по которому он не рассудит. Он, его слово в его доме, как главы церкви, последнее. Все, что он сказал, это да и аминь. И поэтому будем помнить, друзья, что по некоторым вопросам легко нам, может быть, те или иные вопросы, ну, как бы уладить, умиротворить. А есть вопросы, которые остаются до пришествия Христа. Мы своими силами никогда их не разрешим. Но тот, кто является господином церкви, он их разрешит. Он рассудит, и он скажет доброе слово верным, и он скажет: «Уйдите от меня, неверные, в озеро огненное, я никогда не знал вас». И пусть Господь нам поможет, друзья, проявлять верность, заботиться о личном освящении, служить своим товарищам, помнить о нашей ответственности перед нашим Господом Иисуса Христа и ожидать Его в служении, в труде. Да будет имя Господа прославлено. Аминь. Помолимся.